не собирается ли первый молодой мастер напасть на Ян Цуаня. Кай Ян пока не представляет угрозы, он слишком занят собой. Пока другие твои братья собираются с силами после потерь, которые они понесли, это редкая возможность. Не думаю, что если первый молодой мастер вступит в дело, Ян Цуань будет слишком уж сопротивляться. В конце концов, ты все равно старший брат, и младший брат должен отнестись к тебе с некоторым почтением. У Ян Цуаня был всего один кровавый воин на восьмом уровне бессмертного вознесения, а его мать была из силы второго класса. Ян Вэй легко мог пробить его оборону. Если мы начнем действовать сейчас, я определенно смогу победить восьмого брата. Ян Вэй не стал возражать доводам Мэн Шани, даже если он будет сопротивляться, от этого не будет проку. Раз так, то почему первый молодой мастер колеблется? Спросил слегка озадаченный Мэн Шани. Я не буду действовать, пока не будет достаточно выгоды. Покачал головой Ян Вэй, закончим на этом. Когда появится возможность напасть, я нападу. А пока, брат Мэн, сопровождай меня, я хочу поговорить с этими людьми. Сказав это, Ян Вэй встал и вышел. Хотя в душе Мэн Шани был немного недоволен, он ничего не сказал, однако задался вопросом. Правда ли устранение Ян Цуаня не несет никакой выгоды? Если забыть о том, что Ян Цуаня и его флаг можно обменять на материалы, его союзникам можно было бы перетянуть на сторону Ян Вэя. Как в этом могло не быть выгоды? В 300 километрах от города войны, по пыльной дороге, смеясь, шли две очаровательные женщины. Рядом с ними шагали две чистые, невинные девушки, одна из которых была весьма оживленная и постоянно окликала тетю Сян или тетю Лань, потому что думала обо всем подряд, о чем только могла, и две красивые женщины тепло улыбались в ответ. А вот другая девушка была очень молчаливой. Она пряталась под тонкой вуалью, которая скрывала от окружающих ее облик, но ее сверкающие глаза были неописуемо прекрасными, хоть и выглядели спокойными, как мерцающая вода. Ее лоб украшал светло-голубой драгоценный камень, который лишь подчеркивал ее потустороннее очарование. Она напоминала бестелесную фею, не испорченную мирским. Когда девушка в вуале смотрела в сторону города войны, ее глаза под покровом сияли радостью и ожиданием, смешанными с легким стеснением. Всякий раз, когда в ее памяти возникал силуэт, казалось, что ее щеки под вуалью слегка краснеют. Дева красивее всего, когда она влюблена. Сейчас она была лучезарнее, чем когда-либо. Ее поведение удивляло даже двух красивых женщин, которые хорошо ее знали. Вдруг оживленная девушка подошла к девушке в вуале, взяла ее за руку и озорно хихикнула. «Старшая думает о моем двоюродном брате?» Сянин Чан сразу же застеснялась, нежные мочки ее ушей стали ярко-красными, и она яростно попыталась возразить. «Я, то есть, я хочу сказать, не неси чепуху». «Хе-хе-хе», радостно засмеялась Дун Цин Ян и продолжила. «Чепуху, тогда почему старшая краснеет, когда я упоминаю его?» «Я краснею», Сянин Чан прикрыла лицо руками, но вспомнила, что на ней вуаль. Другие не могли увидеть ее румянец. Однако она ощущала, что ее щеки пылают жаром. «Только посмотрите, как ты волнуешься», — дразнила ее Дун Цин Ян. «Старшая Ся, что тебе нравится в моем брате? Я считаю его обычным и не вижу в нем ничего особенного. Он мне не нравится», — возразила Сянин Чан. «Тогда почему ты немедленно покинула скрытый облачный пик, узнав, что он участвует в войне за наследство?» Учитель очень расстроился, он сказал, что только со старшей Ся можно обсуждать алхимический путь. «Я его старшая, а старшие всегда должны заботиться о младших. Это само собой разумеющееся», — тихо прошептала Сянин Чан. Даже она понимала, что это надуманная причина, которая не может убедить никого, даже ее. Тетя Сян и тетя Лань, которые были рядом и слышали разговор девушек, не удержались от смеха. К чистой и невинной Сянин Чан две красивые женщины испытывали привязанность. У них не было своих детей, но теперь они считали ее своей дочерью, потому что провели вместе много месяцев на скрытом облачном пике. Они прекрасно знали, что Сянин Чан влюблена в Кай Яна, и ничуть не возражали. Они полагали, что лишь молодой лорд из семьи Ян может быть достойным их дочери, может защитить ее. «Тебе правда не нравится мой брат?» – недвусмысленно уставилась на нее Дун Цин Ян. Сянин Чан тяжело посмотрела на нее, а потом как-то умудрилась кивнуть. «Вот и славно, значит, я могу не волноваться и выйти за него замуж», – хихикнула Дун Цин Ян, небрежно сообщив это шокирующее заявление. «Ах!» – опешила Сянин Чан, потрясенно уставившись на Дун Циньян. «Хватит, старшая Ся, не дразнись больше, она сейчас заплачет, не способная держаться в стороне». Тетя Сян взяла Дун Циньян за руку, потянула ее к себе и прошептала, кинув на Ся Нинчан быстрый взгляд, не слушая ее, она просто балуется. Ся Нинчан мягко кивнула и улыбнулась. «Младшая Дун может выйти замуж за младшего. Если вы станете мужем и женой, вы непременно сблизитесь». Дун Циньян взглянула на Ся Нинчан и отчаянно замахала руками. «Я не хочу выходить замуж за такого мерзкого человека, как мой брат, который бегает туда-сюда, а я его никогда не вижу. Я предпочла бы выйти замуж за обычного человека, который будет любить меня и всю жизнь проведет со мной. Это сделает меня счастливее». Тетя Сян и тетя Лань тайно удивились великодушию Ся Нинчан. Эта девушка явно интересовалась Кай Яном и очень скучала, когда он покинул скрытый облачный пик, но когда она услышала, что выйти замуж за него хочет другая девушка, она не только не возразила, но и с широкой улыбкой согласилась на это. Глава 443. Великий мастер скрывает недостатки. Видимо, Ся Нинчан не хотела углубляться в этот разговор, поэтому быстро сменила тему, спросив: «Тетя Сян, не слишком ли странно, что на этот раз долина короля-врачевателя послала так много людей?» Спросив это, она оглянулась через плечо. За четырьмя женщинами следовал старец Мэн. Он с мрачным видом вздыхал. Когда он думал, что скоро они увидят этого ублюдка Кай Яна, у него болело сердце за его любимую ученицу. Когда эти мысли проносились у него в голове, Мэн Уя издавал еще один долгий вздох, но когда он думал о том, насколько он беспомощен и не может ничему помешать, ведь они зашли так далеко, ему оставалось лишь давить из себя улыбку, ведь его рыдания были бы гораздо уродливее. За казначеем Мэном шли люди, одетые в белые, которых было не меньше 30. Они не обладали большой силой, даже их лидер Циньцзе был простым экспертом второго уровня бессмертного вознесения, а самый слабый был всего лишь на пике воссоединения. Если эта команда вступит в борьбу с настоящим экспертом, у них даже на побег не хватит сил. Но все они были алхимиками из долины короля-врачевателя. Даже не обладая большой силой, они все равно были очень уважаемыми людьми, и никто не смел их обидеть. Алхимики тоже делились на уровни, соответствующие уровням драгоценных сокровищ. Общие, земные, небесные, загадочные. Каждый из этих классов делился на низший, средний и высокий. Обычно цветок, обозначающий уровень алхимика, изображался на груди. Число лепестков цветка обозначало класс алхимика, а цвет, золотой, серебристый или белый, означал высший, средний и низший класс. Определить класс алхимика можно было по символике на груди. Эти алхимики из долины с гордостью демонстрировали эмблемы, изображенные на груди. У всех было как минимум по два лепестка, а у половины даже по три лепестка. К тому же, Циньцзе обладал аж четырьмя лепестками. Четыре лепестка означали, что он был алхимиком загадочного класса. За всю историю в Великой династии Хань было лишь несколько десятков алхимиков, обладающие четырьмя лепестками, и четверть из них учились в долине короля-врачевателя. Те, цветы которых имели по три лепестка, были алхимиками небесного класса, которые уверенно могли создавать таблетки небесного класса, а те, что с двумя лепестками, были алхимиками земного класса. «Какие у вас инструкции, старшая тетя?» Циньцзе заметил, что Ся Нинчан обернулась к нему, и быстро подошел к ней, обратившись с уважением. Несколько взволнованным голосом Ся Нинчан ответила: «Старший Цинь, не называй меня так, я ведь моложе тебя». Но Циньцзе с прежней серьезностью покачал головой: «Этого не будет, старшая тетя. Раз старший дядя Ся объявил всей долине, что ты ему ровня, какой бы ни была разница в возрасте, ты все равно моя старшая тетя». Не зная, что и сказать, Ся Нинчан горько улыбнулась. Услышав, что Кай Ян участвует в войне за наследство, она сразу же заявила, что хочет вместе с Мэн Уя отправиться в центральную столицу и помочь. Но Ся Фушен неожиданно позвал 30 учеников долины, чтобы те их сопровождали. Ся Нинчан прожила на скрытом облачном пике долго, но про ее опыт в алхимии были осведомлены лишь люди, жившие там же. По природе своей алхимики были высокомерными, поэтому Циньцзе и другие ученики долины смотрели на Ся Нинчан свысока, так что решение Ся Фушена вызвало зависть. Однако великий мастер объявил, что достижения Ся Нинчан в алхимии равны его собственным и даже несколько превосходит их, что она со временем, несомненно, достигнет высот, которых не смог достичь даже он. Естественно, Цин Цзэ в это не поверил. В конце концов, кто в этом мире мог сравниться с великим мастером Ся? Невероятно уверенный в своих способностях, Цин Цзэ, несколько дней назад ставший алхимиком загадочного класса, бросил Сянин Чан вызов. Результатом стало сокрушительное поражение. После этого Цин Цзэ стал искренне восхищаться Сянин Чан и больше не смел относиться к ней неуважительно. Такими уж были алхимики, они обладали непреклонной гордостью. Если вы хотите, чтобы они уважали вас, вам нужно превзойти их в алхимии. Алхимики были непростыми людьми. Обычно ученики долины даже не могли видеть Ся Фушина, тем более, учиться у него алхимии. Однако теперь появился другой великий мастер-алхимик, сравнимый с Ся Фушином, и она была такой юной. Естественно, они прониклись к ней уважением. Сначала эти 30 человек были проникнуты нежеланием, но после ее состязания с Цин Цзэ их отношение переменилось, и они последовали за Сянин Чан, чтобы научиться у нее алхимическому пути. Но Сянин Чан прекрасно понимала, что хотя Ся Фушен сказал, что эти 30 алхимиков должны последовать за ней, чтобы изучать алхимический путь, фактически он делал это, чтобы помочь Кай Яну. «Ничего, мы просто болтаем», — махнула рукой тетя Сян. Не жалуясь, Цин Цзэ кивнула и медленно отступил, ведя за собой 30 алхимиков. «Если я правильно помню, долина короля-врачевателя раньше никогда не участвовала в войне за наследство. Боюсь, меня могут раскритиковать», — с беспокойством произнесла Сянин Чан. В ответ тетя Сян улыбнулась и тихо сказала: «Не беспокойся, никто не имеет права осуждать выбор долины. Кажется, Кай Ян действительно не безразличен великому мастеру Ся, иначе он не дал бы такой приказ. Мобилизовать 30 талантливых алхимиков и даже позвать меня с тетей Лань. Он боится за Кай Яна». Сянин Чан молча кивнула. Как Ся Фушен мог не позаботиться о Кай Яне? Кай Ян принес с собой 2 алхимических духовных массива, которые они с Луси все это время тщательно изучали. Для великого мастера Ся эти массивы были ценнее всех сокровищ мира. Как великий мастер Ся мог не заботиться о безопасности Кай Яна? Кого волнует то, что долина тысячелетиями оставалась нейтральной, если она не занимается мирскими делами? На фоне этих 2 массивов все становилось вторичным. Этот приказ даже чуть не поссорил великого мастера Ся и мастера долины. Подумав, что великий мастер Ся умышленно скрыл кое-какие недостатки, Сянин Чан не сдержалась от улыбки. Скоро небо потемнело, и все остановились на берегу реки, чтобы отдохнуть. Глядя в сторону города войны, Сянин Чан ощущала быстрое биение сердца. «Завтра я снова увижу младшего. Как я должна поприветствовать его, когда мы встретимся? Что я первым делом должна сказать?» На какое-то время Сянин Чан впала в созерцание. Поместье Кай Яна, его комната. Благовоние тлело, и комнату наполнял легкий аромат, а тайное искусство истинный Ян циркулировало со скоростью улитки, словно истинная Ци Кай Яна находилась под давлением горы и едва-едва могла двигаться вперед. Разум Кай Яна был полностью поглощен изучением тайн истинного алхимического пути. Когда он осознавал скрытые глубины мира, его душевное состояние достигало неосознанного равновесия. По мере того, как росло понимание истинного алхимического пути, Кай Ян понимал, каким ценным было это знание. Время от времени на его лице появлялись то шок, то волнение, а иногда даже замешательство. Изучение истинного алхимического пути лишало осознания времени. Кай Ян отгораживался от внешнего мира, все его внимание было сосредоточено на этом древнем знании. В его голове медленно переваривался опыт разных великих мастеров алхимии. В его голове разворачивалась совершенно новая картина. Вглядываясь в истинный алхимический путь, Кай Ян понимал, что его понимание боевого дао тоже улучшается. Столкнувшись с подобным искушением, Кай Ян едва справился с порывом углубиться в алхимический путь, чтобы применить полученные знания на собственном опыте, чтобы увидеть, какие новые горизонты откроются перед ним, когда он успешно создаст свою первую таблетку. Вспомнив, что однажды сказал ему Ся Фушен, Кай Ян сделал все возможное, чтобы подавить это желание. Нельзя практиковать алхимию, не достигнув уровня бессмертного вознесения. Теперь у него было еще больше причин, как можно скорее достичь уровня бессмертного вознесения. Достигнув его, он найдет немного свободного времени и попробует себя в алхимии. Силы культиватора зависели не только от накопленной истинной ци, но и от физического обучения и понимания боевого дао. Они были ключами к успешному прорыву. Поэтому когда культиваторы упирались в тупик, они не отступали, а уходили в мир, надеясь обрести особые возможности, которые улучшат их понимание и помогут выйти из тупика. Кай Ян понимал, что изучение тайны истинного алхимического пути не только укрепит его духовную энергию, но и разовьет понимание его собственной силы. Погруженный в раздумья, Кай Ян не заметил, сколько прошло времени до момента, когда он постепенно опомнился. Когда он открыл глаза, его тайное искусство истинный Ян до сих пор циркулировало, и циркулировало оно быстрее, чем раньше. Видимо, истинная ци в его теле адаптировалась к давлению, и со временем она могла стать еще быстрее. Более того, кажется, его восьмой уровень истинного элемента стал значительно крепче. Тихо выдохнув, Кай Ян ощутил легкую радость. Встав, он убрал благовоние обратно в пространство черной книги, а потом создал на кончике пальца вихрь из чистой истинной ци, чтобы поглотить осевший в комнате аромат. Благовония были слишком сильными. Кай Ян понимал, что люди, не достигшие уровня бессмертного вознесения, если не считать его самого, ведь ему помогал несгибаемый золотой скелет, не сможет противостоять этому эффекту. Если бы случайно вошла одна из горничных и случайно вдохнула этот запах, результатом могла стать немедленная смерть. Закончив с уборкой, Кай Ян подошел к двери и вышел. Он провел в уединении несколько дней, и люди, о которых рассказывал Чэнь Сюишу, уже должны были прибыть. Естественно, будучи хозяином поместья, он должен был показаться, чтобы поприветствовать старых друзей. Пробираясь к главному залу по извилистым коридорам, на полпути Кай Ян вдруг заметил беседующих Лань Чуде и Ло Сиамань. Сидящие рядом и радостно болтающие девушки выглядели эффектно. Их объединяла одна черта – пышная грудь, которая словно притягивала чужие взгляды. У них было много общих тем для обсуждения. «Старшая Лань, младшая Ло», – воскликнул Кай Ян. Лань Чуде кинула на него взгляд и радостно улыбнулась, а Ло Сиамань чуть не вскочила с места. Лицо ее побледнело, а глаза забегали из стороны в сторону. «Ты правда так меня боишься?» – улыбнулся Кай Ян, с интересом глядя на Ло Сиамань. Вспыхнув глазами, она стала искать место, где можно было спрятаться, но поблизости такого места не было, и она повернулась к Лань Чуде, молча попросив о помощи. «Не запугивай ее, младший!» Лань Чуде посмотрела на Кай Яна, а потом со странным видом достала платок и вытерла его лицо, улыбнувшись. «У тебя лицо немного грязное. Младший, тебе лучше хорошенько умыться. Если ты предстанешь перед людьми в таком виде, это испортит твою репутацию». Ощутив неожиданную близость, Кай Ян слегка дернул ртом, а потом улыбнулся. «Старшая Лань права, отныне я буду более внимательным». Глава 444. 11 сил. Повернувшись к Ло Сиамань, он засмеялся. «Скажи мне, почему ты так меня боишься? Я не помню, чтобы я тебя запугивал». Ло Сиамань съежилась, ее длинные ресницы задрожали, и она, низко опустив голову, прошептала. «Я не знаю, так или иначе, я тебя боюсь». «В смысле, боишься?» Кай Ян сделал шаг вперед. Ло Сиамань панически закричала. «Не приближайся». Ошеломленный, Кай Ян не решался сделать еще один шаг, опасаясь, что эта робкая девушка заплачет. «Забудь об этом, разговаривайте дальше». Ощутив некоторую неловкость, Кай Ян решил уйти. Как он и ожидал, люди из секты Отраженной Луны уже прибыли, причем, пришли еще несколько сект, упомянутых Чэнь Сюишу. Все они и без того были в пути, а когда получили сообщение от Чэнь Сюишу, то ускорили темп. Договорившись с Цуи Мэн, каждая сила получила свой внутренний двор, где она могла обосноваться. Когда они узнали, что Кай Ян вышел из убежища, то поспешили в главный зал, чтобы встретиться с ним. Фэн Цанхэнь из зала Водной Луны, Цзо Фан из Дворца Чистого Сердца, Хань Ся Ци, Ехань, Лю Цинжу и Хуа Жо Инь из Дворца Десяти Тысяч Цветов, все они были лидерами своего поколения. Чэнь Сюишу и Су Ся Юй сопровождали почти все друзья, которых Кай Ян встретил в изолированном мире. Поскольку они достаточно долго не виделись, все эти лидеры, проведя время в своих сектах, стали значительно сильнее, но когда эти молодые люди, в которых все видели гениев, заметили прогресс Кай Яна, они лишь вздохнули, подумав, что никогда в жизни не смогут его нагнать. Когда они впервые встретили его, то были как минимум на уровень сильнее Кай Яна, однако он уже их превзошел. Более того, Кай Яна, который находился на уровне истинного элемента, нельзя было считать простым культиватором истинного элемента, и со временем разрыв между ними лишь увеличится. Зал наполнился волнением, и раздался поток приветствий. К сожалению, секта Асуры, откуда придут Яцинси и Чжоуба, находится на островах Бесконечного моря, а храм Сэньло, откуда придет Цзымо, вообще в другой стране, иначе бы они тоже сегодня пришли, вздохнул Чэнь Сюишу. При этих словах все вспомнили события тех лет. В том изолированном месте они переживали и жизнь, и смерть. Естественно, дружба между ними родилась глубокая. «У нас еще будет шанс встретиться», — улыбнулся Кай Ян и вдруг повернулся к Цзофану. «Как сейчас поживает Ли Синь Юань?» Изначально в изолированном мире были два ученика Дворца Чистого Сердца. Одним был Цзофан, а другим — Ли Синь Юань. Но последнему не повезло, и его Дантянь повредило насекомое, управляющее душой, принадлежащие культиватору династии Тяньлан. Услышав вопрос Кай Яна, все замолчали и посмотрели на Цзофана. К нему были прикованы взгляды всех собравшихся. Цзофан неуклюже почесал затылок и горько улыбнулся. «С тех пор, как мы вернулись из изолированного мира, старший Ли старается держаться оптимистично и улыбаться, но только он знает, какая боль кроется в глубинах его сердца. Мой учитель был в долине короля-врачевателя, надеясь найти лекарство, и узнал, что существует исправляющая таблетка, которая может восстановить его разрушенный дантянь, но духовные травы, из которых ее делают, редкие и очень дорогие. К тому же, немногие алхимики способны ее создать. Учитель собирал материалы, но после недавнего нападения долина так сильно занята восстановлением, что они редко принимают запросы от посторонних культиваторов, поэтому пока нам остается только ждать. Ладно, раз существует таблетка, способная вылечить его дантянь, остальное уже легко, радостно кивнул Кай Ян, я помогу вам найти кого-нибудь, кто ее сделает. Брат Ян знает кого-то, кто способен создать такую таблетку. Поразился Цзофан, а потом обрадовался, вспомнив, что перед ним не Кай Ян, которого он встретил в изолированном мире, а один из молодых лордов семьи Ян. Я знаю кое-кого, они должны прибыть через несколько дней, улыбнулся Кай Ян, и в его голове возник образ, нежное, безмолвное лицо. Неожиданно Цуи Мэн с усмешкой добавила, Кай Ян, ты знаешь, сколько у тебя сейчас сил, не меньше 10, наверное, взглянул на нее Кай Ян. Слегка нахмурившись, Цуи Мэн принялась перечислять, семья Цу, семья Хо, семья Сян, семья Дун, долина фиолетового папоротника, секта отраженной луны, дворец чистого сердца, павильон парящего пера, дворец 10000 цветов, всего 9, как ты понимаешь, неплохо, кивнул Кай Ян в знак согласия, хотя все эти дни он провел в уединении, деловые вопросы все равно были у него в голове, есть и другие, о которых ты пока не знаешь, многозначительно улыбнулась Цуи Мэн, меня пришли поддержать те, кого я не знаю, с удивлением спросил Кай Ян, интересно, скажи мне, кто они, я только что хотела сообщить тебе, что город Тяньюань тоже прислал немного рабочей силы и материалов. «Город Тяньюань?» – опешил Кай Ян. Цуи Мэн беспомощно покачала головой. «Ты даже не запоминаешь тех, кого шантажируешь. Сила первого класса близ реки Лань?» После этой подсказки Кай Ян вдруг вспомнил, что на пути к центральной столице на него напали. Так что причастными пришлось назначить и семью Лу, и город Тяньюань. Но он ничего не требовал от города Тяньюань напрямую и не посылал им официальных писем. Кажется, человек, руководящий городом Тяньюань, решил послать ему людей и материалы без каких-либо дополнительных подсказок. «Да», — кивнула Цуи Мэн, — «когда они прибыли, я проверила их. Лидер группы, юноша, это сын правителя города Тяньюань, у него весьма мягкий характер, и последние 2 дня он и его подчиненные вели себя честно. Если он не такой слепой, как Лу Сун, то все в порядке», — небрежно махнул рукой Кай Ян, — «можешь решить сама». Если считаешь, что они полезны, пусть остаются, а если нет, то отправь их обратно. Глаза Цуи Мэн сверкнули, ее накрыло тайное счастье от того, что Кай Ян передал ей эту обязанность. К счастью, я доверилась чутью и временно отделилась от семьи Цу, чтобы помочь ему. Если бы я поддержала Ян Шия, он считал бы меня просто союзником. Но у людей из города Тяньюань есть и другая причина прибыть, и если появится тот, кого я не знаю, «Не принимай их», — еще раз подчеркнул Кай Ян. «Понимаю», — радостно ответила Цуи Мэн. «Есть еще кто-то, кроме группы из города Тяньюань, о ком я не знаю?» — снова спросил Кай Ян. Лицо Цуи Мэн наполнилось достоинством, и она быстро ответила. «Группа из семьи Дуаньму. Не знаю, слышал ли ты о них?» «Семья Дуаньму», — нахмурился Кай Ян, задумавшись. «Знакомая фамилия, но не могу вспомнить, где я ее слышал. Какие у меня отношения с этой семьей, почему они хотят меня поддержать? Семья Дуаньму – это семья твоего третьего брата Янте. Теперь ты понимаешь, не так ли? С усмешкой спросила Цуи Мэн. Моего третьего брата, Кай Ян, был озадачен. Всего 5 человек, но все они эксперты бессмертного вознесения. Один на 8 уровне, другой на 7, один на 6 и двое на 5. 5, которые выжили в ту ночь, вскинул брови Кай Ян. Бой той ночи можно было счесть разрушительным лишь для сил семьи Дуаньму. Из 40 посланных человек ночь пережили только 5, но выжившие в этой хаотичной схватке тем самым доказали, что они явно непростые эксперты. В ту ночь Ян Кан и Ян Ин хотели победить лишь Кай Яна, и у них не было времени, чтобы разобраться с выжившими, иначе они попытались бы убедить их, чтобы они примкнули к ним. Но даже если бы 2 его брата попытались, усилие оказалось бы бесполезным. В конце концов, слишком много людей из семьи Дуаньму пали от их рук. Да, эти 5, Цуи Мэн уставилась на Кай Яна, обаятельно облизнув сочные алые губы. Скажи мне честно, когда в тот вечер ты отпустил третьего брата, ты это задумывал? Кай Ян лишь покачал головой. Ты слишком высоко меня оцениваешь, я не настолько зловещий. Я отпустил третьего брата, потому что мне так захотелось. У меня тогда не было других планов. Услышав это, Цуи Мэн с облегчением вздохнула и приложила ладонь к груди. Слава богу, что в этом смысле ты не настолько умен. Иначе у меня не было бы никакой уверенности насчет нашего с тобой будущего. Слушая смиренную речь первой молодой госпожи семьи Цу, собравшиеся в зале притихли, видимо, лишь теперь поняв, какое влияние Кай Ян оказывает на известную Цуи Мэн. Что ж, твой скромный жест принес тебе неожиданные преимущества, усмехнулась Цуи Мэн. Наверное, эти 5 пришли из-за того, как ты поступил с Янте. Кай Ян молча кивнул. Он не ожидал, что третий брат так отплатил, но это не помешало ему радостно улыбнуться. Итого есть 11 сил, которые тебя поддерживают. В голосе Цуи Мэн слышалось легкое волнение. Важно было знать, что мало что могло взволновать молодую госпожу Цу, и 2 силы из 11 были сверхсилами. Что касается других 9, то все они, кроме секты Отраженной Луны, которая была силой 2 класса, были 1 класса. Еще неделю назад Кай Яна никто не хотел поддерживать, потому что у него не было видимых шансов на победу, и многие действительно верили, что его устранят в первую же ночь, а теперь у него было 11 союзных сил, а развитие мощи Кай Яна можно было назвать лишь удивительным. Такой уровень связи и личного обаяния был чем-то новым для молодых лордов семьи Ян. Цуи Мэн чувствовала, что победа практически у них в руках. Успокоившись, первая молодая госпожа семьи Цу с достоинством продолжила. «Сейчас у тебя больше сил, чем у любого из твоих братьев. Согласно полученной информации, только твоего 2 брата Ян Чжао поддерживают 20 сил, но многие из них – секты 2 и 3 класса. Число велико, но качество гораздо хуже, чем у тебя. Однако с течением времени твое преимущество пойдет на спад». Существует даже вероятность того, что однажды кто-то из братьев превзойдет тебя. Если ты не будешь обращать на это внимание, тебе придется готовиться к неизбежному. Понимаю, сказал Кай Ян и уверенно улыбнулся. Это время еще не пришло. Глаза Цуи Мэн сверкнули, и она фыркнула. Тебе еще придется обстоятельно со мной поговорить, иначе я не буду знать, сколько у тебя еще скрытых союзников, которые пока не прибыли. Собравшиеся заметили странный взгляд Цуи Мэн, который был очень двусмысленным, и поразились, словно только что узнали шокирующую тайну. Ехань из дворца 10 000 цветов разразилась смехом. Молодая госпожа Цу, всех, кто хочет покорить Кай Яна, ожидают тяжелые времена. Он даже мне в глаза не смотрит, нерешительно ответила Цуи Мэн, спокойно наблюдая за реакцией Кай Яна. Кай Ян коварно улыбнулся. Сегодня вечером я приду к тебе в комнату, и мы сможем поболтать. При виде этой улыбки Цуи Мэн не сдержалась и покраснела. Похоже, он ничуть не изменился. Презрительно фыркнула Хань Сяци. В изолированном мире Кай Ян воспользовался всеми девушками, кроме Су Сяюй. Разве Хань Сяци могла забыть столь яркий опыт? Глава 445. Беспокойство алхимиков. Возможно, Хань Сяци держалась холодно, потому что была старшей, а Ехань была милой. Лю Цинжу была очаровательной, а Хуа Жоинь – сдержанный. Взглянув на Хань Сяци, Кай Ян на миг разглядел в ней тень Су Янь, и его резкий взгляд внезапно смягчился. Обе были старшими в своих сектах, а личности их были немного схожи, но Су Янь была холоднее, чем Хань Сяци. Хотя с посторонними она держалась холодно, перед Кай Яном ее ледяной темперамент таял, как снег ранней весной. Под пылким взглядом Кай Яна Хань Сяци слегка покраснела и, не выдержав, тихо пробормотала: «Я просто сказала правду, не смотри на меня так, будто это что-то поменяет». Фыркнув, Цу Имен стиснула зубы, подумав, что в мужчинах нет ничего хорошего. Всякий раз, когда они видят красавицу, они бесстыдно на нее смотрят. Нежные чувства Кай Яна были очевидны всем, кто видел выражение его лица. Никто тут не был ребенком, как они могли не понять. «Кай Ян, ты не должен быть таким откровенным», — фыркнул Цзо Фан. «Хотя старшая Хань настолько красива, что нам всем хочется увидеть больше, но все равно стоит кинуть лишь один взгляд. Почему ты так страстно себя ведешь?» Когда Цзо Фан сказал это, на него уставилась смущенная Хань Сяци и ответила: «Ты такой же проходимец, как и он». В ответ Цзо Фан лишь от души засмеялся. Кай Ян не отвечал и не пытался объясниться, его взгляд постепенно становился спокойным, а потом он вдруг посмотрел в сторону входа в зал. Раздавались поспешные шаги. Через секунду ворвался Дун Цинхань, на его лице читалась тревога. Даже не поприветствовав людей, он выкрикнул: «Кай Ян, что-то случилось, тебе нужно послать людей, чтобы они проверили». «Что произошло?» — спросил Кай Ян, нахмурив лоб. Все собравшиеся тоже приняли достойный вид. Они пришли сюда, чтобы поддержать Кай Яна в войне за наследство. Естественно, они должны были быть готовы к бою, если возникнут неожиданные обстоятельства. В город войны прибыла Цинь Ян, но ее остановили и окружили. «Они уже пришли?» — поразился Кай Ян, обрадовавшись, но потом вскочил и выкрикнул: «Ин Цзю, следуй за мной». Выходить средь бела дня без кровавого воина, который его охраняет, было бы опасно. «Нет-нет, тебе лучше взять хотя бы половину людей, ты не понимаешь, насколько это серьезная ситуация», — поспешно произнес Дун Цинхань, его лоб покрылся холодным потом. Видимо, новости повергли его в панику. Безучастно посмотрев на него, Кай Ян кивнул и приказал: «Пусть со мной идут члены семьи Хо, семьи Ся, семьи Дун и семьи Дуаньму. Цу Имен, командуй пока вместо меня». «Да», — с готовностью согласилась первая молодая госпожа семьи Цу. «А что насчет нас?» — спросила Хань Сяци. «Вы недавно пришли и должны отдохнуть, на этот раз крупного сражения быть не должно». Сказав это, Кай Ян и Дун Цинхань выбежали. Пока они мчались по коридорам, Дун Цинхань громко свистел, и по поместью эхом разносились топот шагов и шелест одежды. Когда Кай Ян появился у главного входа, Хо Синчен и Сян Тянься уже собрали своих людей и ждали снаружи. Увидев Кай Яна, пять экспертов бессмертного вознесения встали и с почтением сложили ладони. «Приветствую, молодой лорд Кай». «Да, вы мне тоже нужны», — кивнул Кай Ян пяти экспертам из семьи Дуаньму. «Что происходит, Кай Ян?» — полюбопытствовал Хо Синчен. Кай Ян впервые собирал столько людей, и ему неизбежно стало интересно. «Я многого не знаю, но по пути объясню все, что смогу», — поспешно ответил Кай Ян и выскочил наружу. За ним стремительно последовала группа людей. «Почему они остановили Цинь Янь?» — недоуменно спросил Кай Ян. Хотя она была ученицей Сяофушина, алхимический путь она изучала относительно недолго. Если бы она могла создавать таблетки земного класса, это уже было бы серьезным достижением. Однако было возможно, учитывая учебную программу Сяофушина, что Дун Цинь Янь еще не начинала изучать алхимию. Такого алхимика просто незачем было задерживать. Дун Цинхань не удержался от горького смеха. «Если бы там была только Цинь Янь, боюсь, никто не обратил бы на нее внимания. Ты хоть знаешь, сколько она привела людей?» 30 человек», — тяжелым тоном воскликнул Дун Цинхань. 30 отменных алхимиков из долины короля-врачевателя, половина из которых небесного класса, а один даже загадочного. «Что?» — Кай Ян был потрясен этой новостью. Даже обычно легкомысленный Хо Синчен не удержался, приоткрыв рот. «Разве долина участвует в войне за наследство?» Молодому лорду Хо показалось, что он наслышался, он не верил своим ушам. Дун Цинхань покачал головой. «Я не знаю всей ситуации, тебе лучше спросить у Кай Яна, кажется, они все-таки пришли к нему». Говоря это, он с любопытством смотрел на Кай Яна, видимо, у него возникли кое-какие предположения. На миг опешив, Хо Синчен воскликнул: «Кай Ян, как ты, черт возьми, убедил стольких алхимиков из долины сюда прийти? Они задирают нос даже выше, чем этот молодой лорд. Они даже на наших старейшин смотрят свысока. С каких это пор тебя так уважают?» Нахмурившись, Кайян проигнорировал вопрос Хо Синчэня, пытаясь сдержать беспокойство и предвкушение. «Раз пришла Дун Циньянь, значит, старшая тоже тут, определенно. Если его старшую хоть как-то обидит в городе войны, даже если это будут его родные братья». Когда голова Кайяна наполнилась плохими мыслями, его взгляд стал ледяным, а истинная Ци безумно задрожала. Дун Цинхань и Хо Синчэнь, которые следовали за Кайяном, вздрогнули от испуга. Аура Кайяна вдруг стала бурлить, воздух вокруг него сочился убийственным намерением, настолько мощным, что они даже отошли от него на некоторое расстояние. Внезапно Кайян остановился, сверкнул глазами и повернулся к Сян Тянься. «Второй молодой лорд, у меня есть для тебя задание». Ничего не говоря, Сян Тянься посмотрел на Кайяна и приготовился слушать. Подозвав его, Кайян что-то прошептал ему на ухо, а потом кивнул. Повернувшись к пяти экспертам бессмертного вознесения из семьи Дуаньму, он сложил ладони. «Пожалуйста, старшие, проводите молодого мастера Сяна назад и попросите Цу и Мэн принять соответствующие меры». Пять экспертов семьи Дуаньму тут же кивнули. Потом Сян Тянься увел своих людей и членов семьи Дуаньму туда, откуда они пришли. «Что ты задумал?» – спросил Хо Синчэнь. Кайян нахмурился и серьезно ответил. «Прежде я не знал всей ситуации, но теперь, когда я знаю, нужно принять меры, иначе я не смогу вернуть их всех. Они посмеют пойти против учеников долины?» – прищурился Хо Синчэнь. «В непростые времена лучше быть настороже». Тяжело вздохнул Кайян и спокойно сказал. «На месте моего брата я бы скорее оскорбил долины, нежели позволил стольким алхимикам присоединиться к моему врагу. Очевидно, что они их не убьют, но они хотя бы найдут повод, чтобы схватить их». Выслушав его аргументы, Дун Цинхань и Хо Синчэнь кивнули. «Пока они не убивают людей, они не оскорбляют долину, а если позже они преподнесут достаточно даров, все можно будет уладить мирно». Центральная площадь города войны, рядом с тетей Сян и тетей Лань, сопровождаемых Дун Циньянь и Сянин Чан, стояли алхимики из долины короля-врачевателя, одетые во все белые. Их окружала толпа, а молодые лорды семьи Ян посылали все больше экспертов. Даже будучи окруженными, алхимики из долины держались отчужденно и высокомерно, а их глаза сверкали неприкрытым презрением. Тетя Сян и тетя Лань оставались спокойными. Лишь негодующая Дун Циньянь стискивала зубы, а Сян Нин Чан тревожилась. Время от времени ее взгляд падал на северо-запад. Говорили, что поместье ее младшего находится именно там. А вот толпы людей, окружающие их, не проявляли ни малейшего неуважения, напротив, они даже лестно улыбались. Ян Чжао, Ян Кан, Ян Шэнь и Ян Ин стояли в углу площади. Все, кроме Ян Кана, который выглядел подавленным, настороженно переглядывались. Ян Кан действительно был подавлен. Когда в город войны прибыла группа из долины короля-врачевателя, они прошли мимо его поместья, и хотя ему немедля сообщили о 30 алхимиках в белых одеждах, было уже слишком поздно, чтобы сдержать информацию. Хотя ему удалось успешно их перехватить, новость об их прибытии быстро распространилась, и здесь появились Ян Чжао, Ян Шэнь и Ян Ин. Все молодые лорды семьи Ян отчаянно нанимали алхимиков и создателей артефактов, поэтому появление такой большой группы в городе войны не могло не вызвать бурю. Что действительно заставляло Ян Кана плеваться кровью, так это то, что алхимики из долины были куда важнее алхимиков из других сил. Не говоря уж о том, что лидером группы был никто иной, как Цинь Цзэ. Хотя Цинь Цзэ было уже за 40, и он не мог считаться молодым, он до сих пор носил титул молодого лорда долины короля-врачевателя и пользовался во всем мире большим уважением. Цинь Цзэ был известен всем алхимикам, его способности были превосходными, и говорили, что со временем он даже может достичь высот Сяофушина. Еще ходили слухи, что недавно Цинь Цзэ стал алхимиком загадочного класса и старейшиной долины, и похоже, что эти слухи были правдой. Самым убедительным доказательством был цветок с четырьмя лепестками, вышитый у него на груди. Половина его группы была алхимиками небесного класса, а остальные – земного класса. При виде такого состава все молодые лорды семьи Ян ослепли от зависти. Если они смогут переменить их на свою сторону, сколько таблеток они получат? Сколько людей можно будет обеспечить этими таблетками? Четыре молодых лорда молча размышляли. Они поразились выводом, что если они будут снабжать этих алхимиков материалами, За 3 месяца их люди смогут стать значительно сильнее. Иными словами, тот, кто заполучит эту группу, получит выгодное для войны за наследство преимущество, которое со временем будет лишь увеличиваться. У 4 молодых лордов семьи Ян, кем бы они ни были, блестели глаза и учащалось дыхание. Искушение, которое навлекли на них эти 30 алхимиков, было таким же, словно их умоляли о привязанности 30 обнаженных красавиц. Единственное, что их немного беспокоило, так это их высокомерное поведение. Глава 446. Мы здесь только ради изучения алхимического пути. Однако алхимики, пришедшие из долины короля-врачевателя, были такими. Они не смотрели никому в глаза и были очень высокомерны. Ни один из них не проявил бы никакого уважения к этим 4 молодым лордам. Напротив, они ожидали бы, что они проявят к ним почтение. Старший брат Цинь, подавленным голосом сказала Дун Цинь Янь, вот почему я сказала, что мы должны замаскироваться перед тем, как войти в город. Почему ты не послушал мой совет? Что мы будем делать теперь, будучи окружены обезьянами? Никаких проблем. Цинь Цзэ равнодушно махнул руками. Они не посмеют напасть на учеников долины короля-врачевателя, я просто прогоню. Сказав это, Цинь Цзэ равнодушно взглянул на толпу, а затем холодно закричал. 4 молодых лорда, окружающие меня и моих товарищей, планируете ли вы начать ссору с долиной короля-врачевателя? Хотя его отношение было невыносимо высокомерным, эти слова сильно беспокоили молодых лордов семьи Ян. Все они быстро замахали руками и начали отрицать. Старший Цинь, должно быть, шутит, мы не посмели бы. Цинь Цзэ холодно фыркнул. Сначала злая земля пепельно-серых облаков вторглась в долину короля-врачевателя, сжигая наши дома и убивая наших братьев и сестер. Теперь вы, дети семьи Ян, вы даже не относитесь к нам серьезно. Хорошо, хорошо, ваша семья Ян, несомненно, имеет ту смелость, которой должна обладать первая сила центральной столицы. Все 4 молодых лордов сморщились, не в силах ответить. Даже если бы Ян Инхао встретил меня, он не посмел бы проявить такое неуважение. Цинь Цзэ не стал сдерживаться, а начал громко ругаться. Несмотря на то, что Ян Кан и другие были недовольны таким публичным унижением, они не осмеливались проявлять какое-либо недовольство на их лицах, они просто изо всех сил старались льстиво улыбаться. Эти 4 молодых лорда семьи Ян не только заблокировали эту группу алхимиков долины короля-врачевателя, но и хотели завербовать их в свой лагерь в качестве помощников, как они могли продолжать их оскорблять. Поэтому они сделали все возможное, чтобы казаться как можно ниже и говорить уважительно, даже если Цинь Цзэ безжалостно высмеивал их, они не предпринимали никаких действий. Не спорить, но и не сдаваться, а просто слабо улыбаться, хотя они заблокировали площадь, это было явным свидетельством их нежелания сдаваться. После того, как Ян Чжао позволил Цинь Цзэ выговориться, он еще больше улыбнулся и с уважением сказал: «Старший Цинь, вы, должно быть, много путешествовали, чтобы добраться сюда. Если вы никуда не торопитесь, почему бы вам не зайти ко мне домой?» Как только они услышали, что он сказал это, Ян Чжао, Ян Шэнь и Ян Ин также поспешили пригласить его к себе искренним и смиренным тоном, чтобы отдохнуть и выпить чай. Цинь Цзэ холодно фыркнул и отверг приглашение. «Нет, тот, кто не работает, не заслуживает еды. Освободите дорогу, мы должны продолжить наш путь». Ян Чжао и другие стояли на месте, как будто они были прибиты. Их выражения постепенно принимали смущенный вид. С людьми из долины короля-врачевателя было сложнее справиться, чем с обычными мастерами предела бессмертного вознесения. Они не могли сражаться с ними, и пытаться убедить их было все равно, что биться головой об стену. Но Ян Чжао больше всего беспокоило то, почему эта группа алхимиков появилась в городе войны. Долина короля-врачевателя никогда не участвовала в войне за наследство, но сейчас они внезапно прислали сюда 30 человек. Ян Чжао никогда бы не поверил, что в этом действии нет более глубокого смысла. Единственная стратегия, которую он мог придумать, чтобы завербовать этих алхимиков, заключалась в том, чтобы как-то пробудить их интерес, и таким образом они сами бы захотели присоединиться к нему. Но что он мог сказать, чтобы заинтересовать их? Быстро подумав, глаза Ян Чжао слегка вспыхнули, и он продолжил свои попытки. «Старший Цинь, я хочу посоветоваться с вами, не желаете помочь?» Цинь Цзэ был раздражен и не пытался скрыть гнев на его лице, он сердито сказал: «Все вы преградили нам путь и не позволяете пройти, какое это имеет значение, желаю я или нет. Ян Чжа знал, что Цин Цзэ был зол и не стал его злить еще больше, он быстро перешел к сути. Пока я приобретал жизненный опыт в последние несколько лет, однажды я забрел в горы и в середине ночи услышал плач ребенка. Любопытно, что я обыскал поблизости и нашел очень странную духовную траву, у которой был светящийся семицветный цветок в форме лица ребенка. Выражение лица Цин Цзэ было довольно уродливым, но когда Ян Чжа начал говорить об этом духовном цветке, на его лице промелькнул след волнения, и его недовольство заметно уменьшилось. А потом, поспешно спросил Цин Цзэ, ему было интересно узнать, что случилось в конце. Видя, что Ян Чжао удалось привлечь внимание Цин Цзэ к теме редкого духовного лекарства, другие молодые лорды семьи Ян почувствовали раздражение. Они ненавидели сообразительность своего второго брата, которая позволила ему справиться с этими высокомерными алхимиками долины короля-врачевателя, с которыми они не смогли. Все ломали себе голову, чтобы узнать, были ли подобные события в последние годы. Это сокровище неба и земли уже обрело сознание, поэтому, когда я попытался протянуть руку и взять его, оно поспешно скрылось. Идиот! Проклял Цин Цзе. Ян Чжао не обиделся на этот комментарий, он просто улыбнулся и продолжил. Правда, я действительно действовал в то время опрометчиво и по неосторожности заставил его сбежать. Каков был конечный результат? Тебе удалось забрать этот духовный цветок. Ян Чжао широко улыбнулся и кивнул. К счастью, я был достаточно быстр и сумел его догнать. Позже, вернувшись к своей секте, я тщательно исследовал и обнаружил, что то, что я получил, это духовный семицветный цветок ребенок загадочного класса высокого ранга, и по предложению одного из алхимиков секты содержал его в духовный массив с мировой энергией и посадил его в песчанике. Он цвел до сих пор, но в последнее время он начал увядать, и я не смог понять, почему. Идиоты, дураки, каждый из вас. Цин Цзэ яростно взревел, как если бы его жену украл другой мужчина, сердито крича. Кто сказал вам, что духовный семицветный цветок ребенок должен расти в песчанике? Мы надеемся, что старший Цин сможет дать нам несколько советов. Ян Чжао быстро попросил совета. Цин Цзэ успокоил свой гнев и постепенно восстановил свое высокомерное и отчужденное выражение, прежде чем объяснил. Духовный семицветный цветок ребенок, когда вырастает, издает крик, похожий на крик новорожденного ребенка. Если культиватор будет слушать этот звук в течение многих лет, он получит некоторые преимущества в развитии своего божественного чувства. Этот духовный цветок также является основным ингредиентом питательной таблетки таинственной души. Ваши слова, правда, но уровень этого духовного цветка настолько высок, что, помимо великого мастера Ся, я боюсь, что никто не осмелится использовать его для усовершенствования таблетки, поэтому я все это время растил его. Ян Чжао быстро ответил. Кто сказал, что никто не может сделать это, кроме великого мастера Ся? Выпалил Цин Цзэ с презрением на лице в сторону Ян Чжао, но он не объяснил больше ничего, а просто продолжил. Однако этот духовный цветок любит холод. Если вы продержите его в песчанике и обеспечите его энергией на некоторое время, это не страшно, но спустя долгое время его лекарственная эффективность станет уменьшаться, и он, естественно, начнет увядать. Ваша семья Ян достаточно богата, у вас не должно быть проблем с приобретением ледяных атрибутов для его пересадки. Алхимик, который сказал тебе посадить его в песчаник, был просто невежественным дураком. Обидно, что он смеет называть себя алхимиком. Понятно, я благодарю старшего Циня за то, что он развеял мои сомнения. Ян Чжао как будто прозрел. Цин Цзэ кивнул и с гордостью заявил. Сейчас еще не поздно все исправить. Если бы ты подождал еще полгода, то духовный цветок потерял бы всю ценность. Да, да, когда я вернусь в свой особняк, я сразу же последую указаниям старшего Циня. Сказав это, он тепло улыбнулся и еще раз попытался. Однако я не знаю алхимических путей, если бы вы могли. Цин Цзэ ухмыльнулся и прервал его. «Не беспокойся, даже если бы ты сказал, что сами небеса падают, я не пошел бы с тобой». Улыбка Ян Чжао исчезла, он не ожидал, что Цин Цзэ так резко откажет ему. Обычно всякий раз, когда такой тип алхимиков слышали о материале высшего ранга загадочного класса, они бы глаз не сомкнули, пока его не увидели. Но почему сейчас все было по-другому? Увидев, как Цин Цзэ отказывает Ян Чжао, другие молодые лорды семьи Ян не пытались скрыть свое счастье, но, Казалось, что Цинь Цзэ не заинтересуется, какой бы соблазнительный предмет они бы ни предложили, так что ситуация стала довольно сложна. Когда все четверо задумались над тем, что делать дальше, прибыла новая группа людей. Четыре брата сразу же слегка прищурились, потому что пришедшим был никто иной, как Ян Вэй. Сначала войны за наследство Ян Вэй ничего не делал, но, очевидно, когда эта группа алхимиков Долины Короля-Врачевателя внезапно появилась сегодня в городе войны, он встревожился. Что касается их старшего брата, все они немного тайно насторожились, наблюдая, как Ян Вэй шагает вперед. «Я приветствую старшего». Когда он подошел к Цинь Цзэ и другим, Ян Вэй поприветствовал их равнодушно. «Хаэм». Цинь Цзэ слегка кивнул, его отношение не было ни горячим, ни холодным. «У меня есть вопрос, и я надеюсь, что старший Цинь сможет ответить на него». Цинь Цзэ нахмурился, оглядывая Ян Вэя, а затем сказал: «Мы можем обсудить что угодно, если мне не нужно будет использовать алхимию». Ян Вэй кивнул. «Я хочу, чтобы старший Цинь помог мне использовать алхимию». Когда он сказал это, все были тайно поражены. Все, кто пришли сюда, чтобы заблокировать эту группу Долины Короля-Врачевателя, сделали это именно ради этой цели, но никто из них не осмелился сказать это прямо. Они просто наблюдали за ситуацией и использовали другие средства, чтобы убедить этих алхимиков пойти с ними. Они не ожидали, что Ян Вэй будет таким прямым. В одно мгновение все немного заволновались о том, какое решение примет Цинь Цзэ. Если Цинь Цзэ согласится, все четверо, вероятно, будут кашлять кровью. Удивительно, но Цинь Цзэ не разозлился, а вместо этого посмотрел на Ян Вэя с улыбкой. «Старший брат семьи Ян, хорошо, я ценю твою манеру, но я на этот раз приехал в город войны не для того, чтобы помочь тебе». Ян Вэй не удивился, он только твердо кивнул, почтительно сжал кулаки и сказал: «Я побеспокоил старшего». После этого Ян Вэй обернулся и ушел без малейшего колебания, явно не заинтересованный плавать в этой мутной воде. С другой стороны, Ян Чжао почувствовал, что он только что услышал необычные значения от слов Цинь Цзэ, нерешительно спрашивая: «Старший Цинь, кому вы пришли помочь в городе войны?» «Мы пришли не для того, чтобы кому-то помогать, мы здесь только ради того, чтобы изучать алхимический путь». Цинь Цзэ холодно фыркнул, не желая что-либо говорить дальше. Ян Чжао был поражен. Изучать алхимический путь? Кто может обладать квалификацией, чтобы обучать алхимиков Долины Короля-Врачевателя алхимическому пути? В частности, эти слова были сказаны из уст Цинь Цзэ. Нужно было помнить, что Цинь Цзэ уже был одним из тех мистических алхимиков, которые были только в этом мире. Эта причина была слишком надуманной. Учитывая все это, выражение Ян Чжао медленно стало мрачным. Из молодых лордов семьи Ян, которые все еще участвовали в войне за наследство, пятеро из них уже были здесь, но Цинь Цзэ не проявил к ним интереса, поэтому осталось только две возможности. Ян Цуань, невозможно. Следовательно, на лице Ян Чжао внезапно появилось испуганное выражение. Эта мысль только что появилась в его голове, когда он услышал холодное фырканье на расстоянии, появилось большое количество людей. Ян Кай взял на себя инициативу и шагнул в открытое пространство между молодыми лордами семьи Ян и группой Долины Короля-Врачевателя, направляясь прямо к алхимикам в белых одеждах. Хо Син Чэнь последовал за ним со смехом, осторожно размахивая складывающимся веером, и он радостно приветствовал других присутствующих молодых лордов семьи Ян, как будто они все были давно разлученными друзьями, которые снова воссоединились. Глава 447. Схватить их. Рядом с Янкой им не было кровавого воина, но все, с силой восьмого уровня бессмертного вознесения, ощутили взгляд из темноты. Инцзю. Этот могущественный кровавый воин был похож на призрака, и никто из них не знал, где он прячется. Если кто-то осмелится попытаться пойти против Янкая, его безжалостно убьют. Кровавые воины, охранявшие других молодых лордов, немедленно сообщили об этой информации. Все прибыли. У Ян Кая появилось на лице недовольное выражение. Он был ближе всех к этой группе алхимиков, и если бы он действовал достаточно быстро, он смог бы стать единственным, кто получил возможность завербовать их. Но сейчас было бесполезно думать об этом. Он знал, что к настоящему времени все в городе войны знали о прибытии людей из Долины Короля-Врачевателя. Внутри группы алхимиков загорелась пара красивых глаз. Когда она увидела фигуру Ян Кая, сердце хозяйки внезапно наполнилось радостью и волнением. Ян Кая увидел этот взгляд, Холодное убийственное намерение в его глазах немедленно исчезло и сменилось нежным теплом, и он слегка счастливо улыбнулся. Заметив, что Ян Кай смотрит на нее, Сянин Чан внезапно смутилась. Очевидно, она хотела проверить, как дела у ее младшего брата в последнее время. Теперь, когда они встретились, и она подтвердила, что с ним все в порядке, она отвела взгляд, ее щеки покраснели, а сердцебиение усилилось. От внезапного смущения Сянин Чан стала совершенно по-другому выглядеть. Хотя она все еще была скрыта вуалью, и никто не мог увидеть ее истинную внешность, никто из тех, кто увидел ее в это мгновение, не сомневался в ее необычайной красоте. Чистая невинная аура, которую она испускала, лишь подчеркивала ее привлекательность. Из-за вуали она была не слишком привлекательна, но сейчас этот тонкий слой тайны не только скрывал ее обаяние, но и усиливал его. Все отчаянно хотели узнать, какое лицо скрыто под этой вуалью. Этот краткий обмен взглядами между Янкой и девушкой с вуалью был очень очевиден и замечен другими молодыми лордами семьи Ян, в результате чего все скривились. В отличие от них, их девятый брат, казалось, имел какую-то связь с этой женщиной. Вот что на самом деле означало быть ближе всех к этой группе. Младший брат Ян, Цинь Цзэ, который всегда демонстрировал отчужденность и высокомерное поведение, внезапно позвал Ян Кая с улыбкой и стал очень дружелюбным. Кроме того, то, как он обратился к нему, удивило других молодых лордов семьи Ян. Старший брат Цинь, Ян Кай улыбнулся в ответ и кивнул, а затем повернулся к двум красивым женщинам рядом. Тетя Сян, тетя Лань. Две красивые женщины ответили теплой улыбкой. Казначей Мэн. Мэну я грубо кивнул. Увидев приветствие Ян Кая и этой группы людей, Ян Чжао резко прищурился. Он знал, насколько важными были личности этих двух красивых женщин. Если он не ошибается, эти двое должны были быть двумя служанками, которые жили на пике скрытого облака и заботились обо всех ежедневных потребностях великого мастера Сяо Фушина. В течение нескольких десятков лет они оставались на пике скрытого облака и ни разу не спускались с горы, но сегодня они прибыли в город войны. Ходили слухи, что эти две прекрасные женщины были просто обычными людьми без какого-либо культивирования, но никто не посмел быть неуважительным по отношению к ним, потому что они провели свои лучшие годы во мраке, заботясь о Сяо Фушине на пике скрытого облака. Без них, вполне возможно, не было бы сегодняшнего великого мастера Сяо. Для Сяо Фушина эти двое как семья. Как такие люди могли прийти в город войны? Что Сяо Фушен имел в виду, присылая их? Зачем Сяо Фушину делать это? Быстро все обдумав, Ян Чжао был шокирован и взглянул на Ян Каю с завистливым взглядом. Ян Кан, Ян Шэнь и Ян Ин также заметили эту атмосферу. Люди из долины короля врачевателя были так дружелюбны с Ян Каем, что, очевидно, пришли сюда за ним. Если бы они были из какого-либо другого войска, они могли бы оскорбить их, или даже использовать какое-либо принуждение, чтобы принять их в свой состав или напрямую выгнать их из города войны. Однако с долиной короля врачевателя они не осмеливались действовать опрометчиво. Все смотрели на Ян Чжао, ожидая, что он будет делать. Ян Чжао понимал, как нужно действовать. Даже если эти люди были из долины короля врачевателя, даже если их нельзя было обижать, на этот раз они должны были сделать это, иначе ситуация становилась бы только все более и более проблематичной. Глубоко вздохнув, Ян Чжао еще раз сказал: «Старший Цинь, долина короля врачевателя никогда раньше не участвовала в войне за наследство. Почему вы хотите нарушить эту традицию? Я надеюсь, что старший Цинь сможет дать объяснение». Услышав это, на лице Цинь Цзэ появились сомнения, он холодно отмахнулся. «Второй молодой лорд, я только что сказал, на этот раз причина нашего приезда – изучить алхимический путь, а не участвовать в какой-то войне за наследство. Вы, члены семьи Ян, можете побить или убить друг друга». Ян Чжао слегка улыбнулся этому ответу и сказал со спокойным голосом: «Поскольку вы приехали сюда, чтобы изучать алхимический путь, тогда я хотел бы попросить старшего Циня прийти в мой особняк, чтобы сделать это. Я предоставлю все необходимые материалы, и даже могу подарить этот духовный семицветный цветок ребенок, о котором я упоминал ранее, старшему Циню». Цинь Цзэ нахмурился, и на его лице появилось крайне недовольное выражение. «Чепуха, зачем нам идти к тебе домой? Какой могущественный великий мастер алхимии есть у тебя, и чему могут научиться ученики долины короля врачевателя? В моем особняке нет великого мастера, Но есть ли он в доме моего девятого брата? Тон Ян Чжао постепенно становился все громче и крепче. Очевидно, он уже понял, что никак не сможет убедить эту группу высокомерных алхимиков словами. Поскольку мягкий подход был бесполезен, он мог использовать только силу. Когда он попытался в последний раз, Ян Чжао даже покосился на других молодых лордов семьи Ян, молча сигнализируя им, что они должны подготовиться. «Есть!» Неожиданно Цинь Цзэ ответил утвердительно. Ян Чжао криво улыбнулся и покачал головой, думая, что оправдания этой группы Долины Короля-Врачевателя были слишком нелепы. Его девятый брат не принимал на работу ни одного алхимика за последние несколько дней, и даже если бы он сделал это тайно, ни один алхимик не был достаточно квалифицирован, чтобы обучать эту группу из Долины Короля-Врачевателя. Взгляд в глазах Ян Чжао медленно изменился, когда он покачал головой и заявил: «Поскольку старший Цинь решил упрямиться, мне больше нечего сказать. Причиной восхищения Долиной Короля-Врачевателя является не только то, что она является местом сбора элитных алхимиков этого мира, но и потому, что на протяжении тысячелетий Долина Короля-Врачевателя оставалась нейтральной. Поскольку старший Цинь настаивает на разрушении этой древней традиции, у меня нет другого выбора, кроме как принять меры». Цинь Цзэ был шокирован и закричал: «Что ты планируешь делать? Я здесь беспомощен, поэтому я должен попросить прощения у старшего. Но, пожалуйста, будьте уверены, старший Цинь, я и мои младшие братья, безусловно, будем действовать по собственному усмотрению. Ни вам, ни вашим товарищам-ученикам не будет причинен какой-либо вред». Выражение лица Ян Чжао было безразличным. Он говорил все вслух, называя причину своих следующих действий, чтобы, когда этот вопрос станет общеизвестным, мир не стал его винить. Произнося последние слова, Ян Чжао подал знак группе мастеров позади него и сделал шаг вперед. В то же время Ян Кан, Ян Шэнь и Ян Ин также дали приказы. У всех троих не было такой смелости, как у Ян Чжао, и они не хотели оскорблять Долину Короля-Врачевателя, но, не имея другого выбора, они могли лишь временно объединить усилия с Ян Чжао, чтобы оказать давление на Цинь Цзэ и его группу, тайно молясь о том, чтобы эта группа алхимиков сдалась. Лучшим результатом для всех было бы то, если бы все они смогли сделать шаг назад и разрешить ситуацию мирным путем. Атмосфера вокруг площади резко обострилась. У зрителей, которые узнали о прибытии этих алхимиков и собрались здесь, перехватило дыхание. Они были потрясены смелостью этих молодых лордов семьи Ян. Хотя Долина Короля-Врачевателя понесла значительные убытки, когда на нее напала злая земля пепельно-серых облаков, она все еще была Долиной Короля-Врачевателя, и значимость не уменьшилась ни в малейшей степени. Никто в этом мире никогда не осмеливался оскорблять людей из Долины Короля-Врачевателя, но сегодня кто-то создал новую проблему. «Относишься ко мне так, как будто я не существую». Ян Кай, который до этого момента наблюдал с холодным взглядом, усмехнулся, снова испуская убийственное намерение. «Тем, кто хочет выступить против моих союзников, придется сначала пройти через меня». Ян Чжао медленно покачал головой. «Девятый брат, хотя я признаю, что твои силы сейчас не слабы, но ты думаешь, что ты сможешь сдержать эту группу людей всего с несколькими своими людьми, при совместных усилиях твоих старших братьев, разве это не наивно? Будь осторожен, погонишься за двумя зайцами, ни одного не поймаешь».